добиваясь реализации своих представлений о сущности царской власти. Русские самодержцы изначало владеют всем царством, а не бояре и вельможи. Жаловать своих холопий мы вольны, и казнить их также вольны. Иван IV старался вынудить княжат отказаться от их собственного, давно укорененного представления о происхождении, характере и структуре государственной власти, превратить бояр и титулованную знать в обыкновенных подданных. Холопов великого государя можно было лишь уничтожив их прошлое. Именно в этом был главный смысл опричнины. Рабы – люди без корней, без связей, без родины. Перебор людишек, переселение, высылка в Казань означали именно такой разрыв с прошлым. Однако опричнина не довольствовалась внешним отрывом знати от ее корней. Ее основная цель состояла в изменении или полной реконструкции прошлого. Известно, что Иван Грозный неоднократно приказывал переписывать официальные летописи страны, вымарывая из них имена тех, кто подвергся опале и был казнен, или наоборот задним числом внося туда обвинения против опальных. Чтобы раз и навсегда уничтожить представление знати о характере ее власти, необходимо было искоренить основу этих представлений, ее договорный характер. Пытаясь избавиться от прошлого, Иван IV в карикатурном виде восстанавливает положение, существовавшее при первых князьях Московской династии. Снова делит русское государство на Московское княжество, абсолютным владыкой которого является он сам, и остальную часть страны, управляемую Боярской думой, потомками князей, в прошлом владевших другими русскими княжествами, причем теперь их земли присоединяются к Московскому княжеству не по договору, а завоевываются, берутся на щит. Население захваченных земель от холопа до князя становится как бы пленниками, рабами великого князя. Источники не оставляют никакого сомнения в том, что набеги опричников и новгородский погром были настоящими военными походами, а не случайными эксцессами. Не различая первое издание опричнины «Время правления» Симеона Бекбулатовича, летописец пишет: «За умножение грехом всего православного христианства царь Иван Васильевич, сопротивник, обретеся и наполнися гнева и ярости, нача подвластных своих сущих раб зле и немилостиво гоните и кровь пролите, и царство свое, порученное ему от Бога, разделите на две части. Часть едину себе отдели, другую же часть царю Симеону Казанскому поручи, сам же от Оиде, от единых малых градов, старицу Зовому и тамо жительствуя. Прозва свою часть опришники, а другую часть у царя Симеона именова земщина, и заповеда своей части оную часть насиловать и смерти предавать, и дома их грабить, и воевод, данных ему от Бога без вины убивать и повеле. Не усрамися же и святительского чина, он их убивая, он их заточению предавая, и грады красивейшие Новгород и Псков разрушать, и даже и до сущих младенцев повеле». Право, существовавшее во времена опричнины в России, также было правом завоевателей и завоеванных. Штаден сообщает, что после учреждения опричнины великий князь послал в земщину приказ: «Судите праведно, наши, то есть опричные, виноваты не были бы». Тот же Штаден говорит, что опричники часто получали долю в добыче, а иногда и разрешение брать у населения все, что им угодно. Опричник, живший рядом с земским, мог, не опасаясь наказания, отнять у него землю и имущество. Иногда насилие опричников вызывали восстание, как и во время войны происходили целые сражения. Штаден пишет, что после новгородского похода он получил известие, что в одном месте земские побили отряд в 500 стрельцов-опричников. Провозглашение Симеона Бекбулатовича великим князем всея Руси, возможно, в какой-то степени и связано с притязаниями Ивана Грозного на польский престол, и с его разногласиями с сыном Иваном. Но истинный смысл во княжение Симеона невозможно понять без той склонности Ивана IV к грубой, гротескной театральности, которая была так характерна для него. Черное одеяние и вороные кони опричников, символизирующие верность собачьей головы и метлы, притороченные к седлу опричников, выметающих из его государства крамолу. Кощунственная пародия на монастырь, возникавшая в Александровской слободе, когда опричники возвращались из своих походов. Царь-игумен, звонивший рано утром с пономарем Малютой Скуратовым в колокола, и епитимьи, накладываемые на опричников, опоздавших к началу молебна, служба, во время которой Иван и другие опричники молились и пели в церковном хоре. Воцарение Симеона Бекбулатовича имело двоякое значение. С одной стороны, во время военных неудач России, недавнее сожжение Девлет-Гиреем Москвы, напомнившее старые татарские набеги, захлебнувшееся наступление в Ливонии, Иван Грозный хотел вернуть, сыграть в кавычках свое блестящее прошлое, тот период русской истории, который предшествовал самому большому торжеству его жизни, а потом и само это торжество. Посадив на великокняжеский престол казанского царя Симеона Бекбулатовича и посылая ему челобитные, подписанные уничижительной подписью «Иванец Московский», Иван Грозный повторял отношения, существовавшие во времена татаро-монгольского ига. А сводя Симеона в 1576 году с царства, он, как его дед, освобождал Россию от татар и, как в молодости он сам, завоевывал Казанское царство. Поставив земским царем татарина, Иван Грозный на том же театральном языке говорил народу и боярской думе, что считает бояр татарами, вековечными смертельными врагами Руси, и как недавно он, Грозный, расправился с Казанским царством, так же расправится и с ними. Интересно, что и большинство титулованной знати во время опричнины Иван, предвосхищая идею воцарения Симеона, сослал в Казанский край. Следующий, 17 век русской истории до Петра I, время осторожных переговоров и компромиссов. Многочисленные земские соборы, судебник 1649 года, русско-польско-шведские переговоры. Время мягкости и терпимости, новое отношение к иностранцам, нрав самого Алексея Михайловича, письмо, в котором царь утешает Ордина Нащекина после бегства его сына-воина за границу и стиль жизни его двора. Наконец, время относительной законности, дело об отрешении Никона от патриаршества длилось 6 лет с соблюдением всех мельчайших формальностей. Таким, каким он стал, 17 век целиком обязан своему началу, смутному времени, тому опыту, который вынесла Россия из смуты. В 17 веке Россию населяли дети смутного времени. В начале 17-го столетия старый государственный порядок, подорванный правлением Ивана Грозного, опричниной, Ливонской войной и в царствование Бориса Годунова страшным голодом 1601-1603 годов, окончательно разрушается двумя движениями самозванцев Лжедмитрия I и Лжедмитрия II и тесно связанным с ними восстанием Болотникова. Когда прежний государственный аппарат исчезает, на поверхности неизбежно появляются те остатки традиционных властей, которые лежали в его основании, а потом были придавлены, а частично и уничтожены им. Подобная реабилитация происходит и в смутное время, однако в искаженном и ущербном виде. Политика Грозного, направленная на разрушение и уничтожение всех традиционных властей и институтов, как показало это время, была успешной. Опричнина подавила, а главное раздробила и разделила на враждебные лагеря два самых сильных сословия России – боярство и дворянство – опричное и земское. В смутное время ни одно из них не сумело стать самостоятельным источником власти. Боярство, за исключением краткого периода избрания Василия Шуйского на царство, старая вражда между боярскими родами возобновилась уже через несколько месяцев после воцарения Шуйского, и они всегда вынуждены были примыкать к другим, внешним, возникшим вне их среды вождям и предводителям. Вместо и на место разрушенного государственного порядка смутное время породило целое созвездие разнообразных центров власти, вокруг которых образовывались самые причудливые конгломераты из социальных групп, партий и отдельных людей. Начало XVII века знает два типа таких сгустков силы и влияния – сословные и внесословные. Первые сумели образовать только те сословия, которые не пострадали в опричнину. Черносошное, посадское и крестьянское население севера, взятое Иваном Грозным в опричнину, но сохранившее и там свою внутреннюю автономность и свою собственную организацию, и казачество, недавно возникшее сословие, пожалуй, даже укрепленное опричниной. Его пополнили огромные массы крестьян и посадских людей, бежавших из центра страны во второй половине XVI, начале XVII века, и имевшие свою организацию «Казачий круг». Совместно они потом и выдвинули нового царя. Летописец сообщает, что дело об избрании Михаила Романова на царство решилось, когда его одновременно назвали, компромисс между прежними врагами, казак и дворянин из северного города Галича. Другие центры власти, Лжедмитрий I и Лжедмитрий II, своей структурой формально повторяли прежний государственный порядок и были все сословными. Однако для возникновения их было необходимо, во всяком случае на первом этапе, участие иностранцев, которые, естественно, так же, как казачество и население Севера, не были затронуты опричниной. Возникновение и гибель на протяжении очень короткого периода, 8 лет с 1605 по 1612 год, многих таких центров власти, только общегосударственных около десятка. Борис Годунов, Лжедмитрий I, Василий Шуйский, Иван Болотников, Лжедмитрий II, Владислав и поляки, Сигизмунд и поляки, первое ополчение, второе ополчение и несчетное число мелких. Одних самозванцев смутное время насчитывает около 80, самые известные из которых, кроме названных царевич Петр и псковский Сидорка. Самостоятельными центрами были военные формирования – шведские, польские, Рожинский, Лисовский, Сапега, русские – Липунов, Заруцкий, Трубецкой, причем каждый из них стремился к экспансии, к распространению своей власти на территории всего государства – оказали сильнейшее влияние на этику того времени. В частности, в смутное время исчезает само понятие предательства и измены. Исчезает потому, что для него нет или почти нет точки отсчета. Измена чему? Это что? Во все смутное время не только зыбко, аморфно и недолговечно. А значит, и предательство его с точки зрения людей той эпохи столь же недолговечно, но и само по себе является предательством прежнего дела, место которого оно пытается занять. Большинство крупнейших политических деятелей смутного времени много раз переходили из лагеря в лагерь. Биография самого яркого из них, Прокопия Ляпунова, удивительна. В царствование Бориса Годунова он подвергся опале за незаконные связи с казаками, участник движения Лжедмитрия I и свержения Годуновых, активный участник восстания Болотникова, он во время битвы под Коломенским перешел на сторону Шуйского, что и предопределило поражение Болотникова. Пытался свергнуть Шуйского и посадить на престол его племянника Скопина Шуйского. После смерти Скопина и поражения под Клушиным войск Дмитрия Шуйского организовал свержение и пострижение Василия Шуйского, чтобы в союзе с русскими тушинцами посадить на русский престол сына Сигизмунда, польского королевича Владислава. После того, как выяснилось, что Сигизмунд хочет сам занять русский трон, организовал первое земское ополчение, во время осады которым Москвы и был убит своими союзниками-казаками, заманившими его в так называемый круг. Биография многих влиятельных лиц смутного времени сведена в слово «перелеты» в кавычках. Когда Лжедмитрий II, не сумев взять Москвы, обосновался в Тушине, здесь же в Тушине появился и второй «государев двор» в кавычках, первый двор царя Василия Шуйского. Так же, как и в Москве, здесь была своя боярская дума, и также раздавались чины и поместья, благо отряды Лжедмитрия II контролировали добрую половину страны. Уже через несколько недель после начала осады в Тушино стали прибывать перебежчики из Москвы, «перелеты» в кавычках. Многие из самых знатных русских фамилий. В Тушине они легко получали думские чины, обширные поместья, но оставались здесь надолго редко. При удобном случае они снова убегали в Москву, где Шуйский, также отчаянно нуждавшийся в людях, как и Лжедмитрий, с радостью принимал их обратно, в свою очередь награждая измену. В течение полутора лет осады ворота Москвы почти постоянно были открыты и для бегущих, и для возвращающихся, и в конце концов все главные боярские группировки разделились между Тушиным и Москвой. Значение этих «перелетов» в кавычках для окончания кризиса и восстановления государственного порядка очень велико. С одной стороны, беспрерывные измены, а с другой родственные связи между ушедшей и оставшейся знатью смягчили антагонизм, господствовавший в стране со времен Ивана Грозного, и тем самым укрепили положение всего боярства. Кто бы ни победил в междоусобной борьбе Шуйской или Лжедмитрий II, каждый боярский клан знал, что в стане победителей он найдет защитников и доброхотов. В результате путь к восстановлению традиционного порядка оказался открыт. Некоторые параллели между правлениями Ивана Грозного и Петра Великого. Оба, и Иван, и Петр, родились от второго брака, Глинская и Нарышкина. Отцы обоих процарствовали около 30 лет, значительно укрепив страну и расширив ее пределы, и умерли, у Ивана, когда ему было 3 года, у Петра, когда ему исполнилось 4. Оба были посажены на трон в детстве. Оба в начале своей жизни познали страх, полное бессилие и унижение. Во все время их малолетства шла ожесточенная борьба между различными группировками знати, и эта борьба не раз угрожала их безопасности. Воронцов и Шуйский, первый Сытрелецкий мятеж. А их власть долго была лишь церемониальной. В начале их самостоятельного правления произошли мощные восстания. Московский бунт 1547 года, вызванный огромным пожаром, и Стрелецкий мятеж 1689 года, которые заставили их спасаться бегством и чуть не погубили. Все эти события наложились на традиционное московское представление о верховной власти, почти полностью изменив его. Власть утратила преемственность и последовательность. Нормальный московский порядок наследования от отца к сыну был прерван у Ивана правлением Елены Глинской и различных боярских группировок, у Петра правлением его старшего брата Федора, соправителя Ивана, царевны Софьи. Дистанцию от беглеца, спасающего свою жизнь, до всесильного, никем и ничем не ограниченного владыки, эти цари прошли чересчур быстро. Власть их была мгновенна. Это был не путь, а разрыв с прошлым, его отрицание. У их власти не было самого главного – воспитания. Волею судеб они стали нуворишами и самозванцами, и такими же нуворишами и самозванцами стремились окружить себя. Внешним отражением этого были народные легенды о самозванстве Петра. Царица родила Алексею Михайловичу девочку, которую подменили немчонком. И другая. Говорили, что нынешний государь немчин, а настоящий царь в немцах был посажен в бочку и пущен в море. Для политической системы, созданной Петром, характерны те же признаки, что и для правления Ивана Грозного. Повторим, что Петр живо интересовался Иваном и считал себя продолжателем его дела. Первое. Новое представление верховной власти о себе самой и борьба со старым, традиционным представлением о верховной власти, со всем, что ее ограничивает. Расширение функций верховной власти. Указ о единонаследии, подчинение семейного и частного права интересам государства. Табель о рангах, уничтожение традиционных основ власти по праву рождения высших сановников московского государства и замена их бюрократическими. Ликвидация независимости церкви и полное подавление ее светской властью. Широкая регламентация верховной властью частной жизни. Увеселение и развлечения, фасоны одежды, внешний вид и так далее. Принятие нового титула «Император». Причины преобразований Милюковым первым была выяснена полная бессистемность, бесплановость, неподготовленность петровских реформ. Корень этих реформ, корень всей преобразовательной деятельности Петра, Милюков видел в Северной войне и в непосредственных нуждах военного времени. Этот взгляд нуждается в корректировке. Известно, что интенсивная законодательная деятельность Петра началась только после Полтавской битвы, после 1709 года. Известно и то, что к этому времени Россия уже была далеко не той, какой в начале Петровского царствования. Бесспорно, что война оказала огромное влияние на ход и характер преобразований, однако исток этих преобразований в другом. Мы уже говорили, что начиная с Ивана III, чин в кавычках царского двора играет все большую роль в ограничении произвола верховной власти. При отце Петра Алексея Михайловича влияние и чина в кавычках и церкви, патриарх Никон, достигает своего апогея. Переплетение чина в кавычках церкви и традиций, где каждая составляющая видит свое обоснование и свою защиту в двух других, до Петра никогда не выступает против самой верховной власти. Задача чина в кавычках и церкви как раз и состоит в укреплении власти. Враждебны они лишь произволу, именно в этом причина их конфликта и с Иваном Грозным, и с Петром. Пьяные оргии кощунственного монастыря из монахов-опричников в Александровской Слободе, такие же оргии, устраиваемые Иваном после изгнания Сильвестра в Кремле, во время которых он, издеваясь над боярами, заставлял их напиваться до бесчувственности, делал скотами, напоминали торжественные дни в летнем саду уже при Петре. В дубовой роще, на садовых скамьях, собиралось все высшее общество. Царь беседовал с гостями, угощая их. В разгар праздника появлялись гвардейцы, неся ушат сивухи. Часовые получали приказ никого не выпускать из сада, а майоры гвардии потчевали всех за здоровье царя. Современники писали, что те, кому удавалось ускользнуть, почитали себя счастливцами. Прямым наследником пародийного опричного монастыря Ивана IV была Петровская так называемая коллегия пьянства, знамение времени. Идеи и действия Ивана Грозного Петр I законодательно и юридически оформляет, делая их как бы постоянными институтами. Вместо убийства сына, Грозный, суд над сыном и смертный приговор ему. Или, как коллегия в кавычках еще называлась, «сумасброднейший, всешутейший, всепьянейший собор», возглавлял его на большой шут с титулом «князь папы» и всешумнейшего и всешутейшего патриарха московского, кокуйского и всея Яузы. При папе был конклав из 12 кардиналов и огромное количество других духовных чинов. Все они имели матерные прозвища. Петр сам сочинил для этого собора до мельчайших подробностей разработанный устав. Избрание и поставление папы, рукоположение других чинов. В этой церкви были и свои облачения, и молитвословия, и песнопения, были и свои игуменьи. Прозелитов, по аналогии с древним «веруешь ли», спрашивали «пьешь ли». На святках весь собор во главе с патриархом ездил с ночи до утра, славя Бахуса. Хозяева домов, удостоенных посещением патриарха, угощали и платили за славление. В начале Великого Поста нередко собор устраивал покаянную процессию. Ехали на ослах и валах, в сани запрягали свиней, медведей и козлов. Это была не только игра. Оба они, и Иван, и Петр, хотели дискредитировать чин, в кавычках, и церковь не вовне, не в народе, а в первую очередь внутри себя самих. Петр был первым русским царем, который увидел в сильной церкви и чине, в кавычках, своих главных врагов. В 1682 году кровавый стрелецкий мятеж, во время которого стрельцы подхватили на копья Матвеева и других сторонников Петра, выгнал десятилетнего царя из Кремлевского дворца, прервал его связь с той обстановкой, в какой издревле воспитывались русские цари. С тех пор освященный традициями кремлевский быт, все и вся, что с ним было связано, Софья, Милославские, духовенство, боярство, стрельцы, раскольники, дьяки, певчие, приживалки, этикет и сам Кремлевский дворец, навсегда остались для Петра источником самых страшных и ненавистных воспоминаний. Эта ненависть к старине и была корнем петровских преобразований. Законодательные меры, направленные против устоявшихся на Руси нравов и обычаев и против их главной опоры церкви, начинаются очень рано, почти сразу же после вступления Петра на престол, и отличаются удивительной жестокостью, последовательностью и мелочностью. Практически все эти меры исходят непосредственно от Петра и пользуются его исключительным вниманием. Петр уничтожает патриаршество, ставит церковь через синод под полный контроль государства. Обложенная тяжелыми налогами, она фактически утрачивает право распоряжаться своими земельными владениями, абсолютная власть вообще склонна к теократии. В народе уничтожение патриаршества при Петре рассматривалось как объявление Петром себя главой русской церкви. Позднее Павел I был первым русским царем, который произнес формулу «русский государь – глава церкви». С уничтожением патриаршества цель русской истории – сохранение и распространение истинной веры была и формально подмята средством, русским государством. Гонения на церковь были облегчены Петру тем огромным местом, какое, как уже говорилось выше, занимал в русском православии мотив насилия, изменения, преобразования природы. Петр, рубивший лес, строивший каналы и города на болоте, повторил подвижническое служение крестьян-христиан, много веков назад бежавших на северо-восток из Среднего Поднепровья.